Сила Митры все еще сдерживала натиск дыхания. Однако, если ничего не изменится, рано или поздно эти ладони рассыплются и дыхание вновь устремится к земле. Еще раз вздохнув, Теодор молча вытащил сердце дракона. «Митра, используй мои силы. Энно, если ты не справишься, я все равно умру. Разве не ты сказала, что тебе трудно? Тя, лжец. Ха-ха, может быть», — горько улыбнулся Теодор, глядя на слезы в глазах Митры. Сейчас он был не в том положении, чтобы пытаться что-то исправить. Если его собственная жизнь могла помочь им справиться с этим кризисом, то он должен был ею пожертвовать. И Митра, несколько лет проведшая вместе с ним, хорошо это понимала, а потому не стала ничего говорить и пытаться разубедить его. «Я справлюсь», — кивнула головой девочка, а затем, решительно посмотрев в сторону Нитхёбга, добавила: «Если я выиграю, с Тиа будет все в порядке». А затем Тиа почувствовал, как из него начинает откачиваться магическая сила. Если быть точнее, в его тело вливалась магическая сила сердца дракона, которая затем передавалась Дмитре. Благодаря этому его фактическое потребление магии было небольшим, однако проблема заключалась в том, что Теодор чувствовал огромное давление от процесса передачи столь абсурдного количества магической силы через свое собственное тело. Ему было больно, и он почувствовал, как то и дело лопается по несколько кровеносных сосудов. «Я не могу остановиться. Если я проявлю слабость, то гарантированно умру». К счастью, эффект не заставил себя ждать. Очерненные ладони восстановили свой цвет, а из корней проросли цветы и трава, полностью нивелировав действие яда. Это было явление, которое было невозможно без истинной божественности. А раз так, доступ в этот мир для Нитхёбга был закрыт. Однако пока Тиа раздумывал над их оптимистичным будущим, высоко в небе прогремел голос: «Ты, тебе не жить». От слов Нитхёбга Тиа застыл на месте. Шу-у-ух. Объемное дыхание стало более сконцентрированным, собравшись в плотный сгусток, целью которого стал один единственный человек – Теодор Миллер. Сам же Тиа совершенно не ожидал такого поворота событий. Нитхёбг передумал уничтожать мировое древо вместе с Эльфхимом, решив расправиться лишь с ним. Впрочем, в этом не было ничего странного, поскольку именно он, Теодор Миллер, был причиной всех бед и препятствий. «Умри!» – это был смертный приговор. Фу-у-ух! А затем откуда-то свысока, пробив ладони Игдрасиля, на Теодора обрушился фиолетово-черный свет. Всем было понятно, что это значит. Его тело будет уничтожено этим смертоносным светом, который остановится лишь спустя несколько десятков километров, пробурив путь сквозь мантию Земли. Эта вспышка света представляла собой конечную магию, которой невозможно было противостоять. Нитхёбг произвел тотальную атаку, наплевав на то, что это могло нанести урон даже ему самому. И что бы Теодор Миллер не предпринял, теперь он не мог избежать оков смерти. Однако, даже не щекотно, тупая маленькая ящерица, рассмеялся Теодор. Вшух, как только Теодора Миллера охватило фиолетовое свечение, одновременно с этим его окутал еще и золотой свет. Это была сила могущественного бога из эпохи мифов, которая моментально поглотила смертельный луч. Это была мощь, сопоставимая и даже несколько превосходящая дыхание Нитхёбга. Это было оружие бессмертного бога, через которое невозможно было проникнуть даже королю демонов Настронда. «Спасибо, Бальдр, я тоже сдержу свое обещание». Это была абсолютная защита, символизирующая бога солнца, Бальдра. Это была наилучшая защита во времена эпохи мифов, невосприимчивая абсолютно ко всем атакам, за исключением Амелы. И вот, в трещине, которая начала мало-помалу исчезать, Теодор Миллер увидел ошеломленное лицо Нитхёбга. Прочь из этого мира. Теодор, временно ставший неуязвимым, покрепче сжал в руке сердце дракона и начал поглощать его ману с такой скоростью, что, казалось, оно вот-вот должно было взорваться. Он намеревался использовать самую сильную магию, которая только у него была. Великая магия Абраксас. Заключительная глава. Четыре разноцветных шара слились в одну цельную сферу. С учетом энергии сердца дракона, теперь у Теодора было достаточно силы, чтобы разбить нос этой надменной ящерицы. Подожди-ка. Застыв, Нитхёбг уставился на готовящуюся атаку, однако было уже слишком поздно. Элементальный удар. Сердце дракона треснуло, и ударная волна Абракса сорванула вперед. А затем произошел оглушительный взрыв, сотрясший границы сразу двух измерений. Глава 333. Дмитра, часть 4, Кугра-а-а-ак. Рев Нитхёбга сотряс как небо, так и землю. Для этого существа болевой шок был чем-то совершенно необыкновенным, а потому и ощущался втройне болезненнее обычного. Магия 8 го круга Абраксас, усиленная практически бесконечной маной сердца дракона, сумела пробить защиту даже такого трансцендентного существа, как Нитхёк. И вот, как только свет, вызванный взрывом, исчез, «Пф-ф-ф, ха-ха-ха», рассмеялся Тя, увидев открывшееся перед ним зрелище. Через стремительно сужающуюся трещину его взору предстала окровавленная голова короля демонов Настронда. Из-за мощной ударной волны ее чешуйки, которые не мог повредить ни один клинок, были разбиты, словно стекло, а один из его глаз был просто-напросто вдавлен в глазницу. Это было похоже на то, будто кто-то ударил по голове дракона огромным боевым молотом. «Ты, смертный человек из этого низшего мира!» Сквозь боль прорычал мифический дракон, весь покрытый своей собственной кровью. Но хоть теперь из двух красных глаз Нитхёкга злобно блистал лишь один, Теодор почувствовал, как пространство вокруг него замерзло. Однако спустя пару секунд Теа понял, что оказываемое Нитхёкгом давление стало намного слабее, чем раньше. «Не рычи, твоей гордости это уже не поможет. Что за вздор ты говоришь? Ладно, если бы великий король демонов Настронда проиграл Хрёсвильгу, но быть побитым каким-то смертным. Ах, и еще кое-что», — насмешливо произнес Теодор, причем достаточно громко, чтобы его услышал Нитхёкг. «У тебя действительно нет друзей? Сочувствую». В конце концов, чаша терпения Нитхёкга была переполнена окончательно, и он яростно взревел. «Гра-а-а-ах!» Теодор закрыл уши, но отступать назад не стал. Даже рев злого дракона, преисполненный самых убийственных намерений, больше не пугал его. А причиной тому был тот факт, что пространственная трещина практически закрылась. Каким бы ни был сильным Нитхёкг, он пребывал в другом измерении и ничего не мог сделать до тех пор, пока кто-то вновь не призовет его. Глаз Нитхёкга, уставившийся прямиком на Теодора, был полон гнева, безумия и ненависти. «Клянусь, что когда-нибудь я поймаю тебя и буду жевать сот». В этот момент пространственная трещина закрылась, и слова Нитхёкга оборвались. Проигравший и опозоренный дракон был вынужден вернуться обратно в свой мир. Тем не менее, Теодор продолжал смотреть на небо. Вот, вроде бы и все. А затем он увидел это. Тьма, покрывающая небо, начала медленно рассеиваться. Небо окрасилось в голубые цвета, а в глаза ударил теплый солнечный свет, словно он никуда и не девался. Подняв глаза к небу, эльфы и другие существа почувствовали странный прилив сил. Непроглядная тьма исчезла, и все было так, как и должно было быть. Все закончилось. Живы. Мы живы. Ох, воплощение мирового древа. Толпа, в которой смешались радость и неверие, становилась все более беспорядочной. И этот хаос нужно было как можно быстрее успокоить. Таким образом, Теодор выдал кое-какие указания тому, кто, по его мнению, был самым главным источником сложившегося инцидента. «Хохонь, я», как только из уст Дмитры прозвучали какие-то слова, люди тут же замолчали и превратились в слух. Она была воплощением мирового древа, выступившим против злого дракона и защитившим лес. Естественно, глаза людей переполнял благоговейный страх. Были даже те, кто не осмеливался смотреть на нее, опустив голову к земле. «Ха-ха-ха-ха». Митру же, похоже, порядком смущало это отношение. Она почесала затылок, после чего подняла сжатую в кулак правую руку и провозгласила. Нитхёкг был изгнан. Ей было трудно говорить, но девушка старалась сделать свой голос максимально спокойным и уверенным. И вот, как только она подняла вверх свою руку, все остальные тут же повторили за ней. «Ради всех, кто живет в этом лесу, мы одержали победу». «Ура-а-а-а-а-а!» — ответила ей толпа. Представители всех без исключения раз были преисполнены радости и счастья. Дриады закивали головами, в то время как феи пустились в пляс. Эльфы с облегчением выдохнули и расслабились, в то время как зверолюды принялись ободрительно постукивать друг друга по плечам. Они долго боролись с нежитью, а затем оказались под угрозой тотального уничтожения. Сегодняшний день был поистине таким, который будет тяжело забыть. Уф, все кончено. На этот раз произошел действительно серьезный инцидент. Теодор стоял возле Митры и смотрел на Эллинею, которая ждала его с нежным выражением лица. А затем он увидел слезы, выступающие из ее глаз. «Эллиноя, мы сделали это», — тихо произнесла девушка, после чего сделала несколько шагов вперед и обняла Теодора. Возможно, это было связано с различием в физическом состоянии между двумя людьми, но, очевидно, что именно Эллиноя обнимала его, а не наоборот. «Я переживала», — слегка смущаясь, пробормотала девушка. «Я, Мне жаль, ты хоть понимаешь, как я переживала. Теодор слабо усмехнулся, чувствуя, как небольшие кулачки слабо стучат по его груди. Да, наконец, когда на ее щеках появилось еще больше слез, Теодор не мог не дотронуться до них. Прикосновение к щеке Эллиной оказалось теплым и влажным. Теа вытер слезы Эллиной своим указательным пальцем, чувствуя, как ее зеленые глаза смотрят на него так, словно она была пьяна. Теодор не был полным дураком и знал, что значит этот взгляд. Медленно-медленно ее лицо начало приближаться к его собственному. Однако, как только лица Эллиной и Теодора оказались практически вплотную друг к другу, хм, ой, они оба почувствовали на себе чей-то пристальный взгляд и тут же повернули головы. А затем и Теодор, и Эллиной просто-напросто застыли на месте. «Почему вы остановились?» «Я не против», — произнесла Митра, картинно подперев подбородок руками и озорно улыбаясь. Невинные намерения Эллиной были раскрыты, и та с красным лицом бросилась прочь. «Пожалуйста, не смотрите на меня, Эллиной. Хи-хи-хи-хи, действительно, моя мама такая наивная. Митра, ты настоящая смутьянка», — начал было отчитывать ее Теа, как вдруг почувствовал какое-то несоответствие. Обведя взглядом Дмитру с головы до ног, он выяснил, что с ней и вправду произошли некоторые изменения. «Митра, почему твое тело стало меньше?» Дмитра действительно стала меньше и, осознав это, с округлившимися глазами подпрыгнула на месте. «Хунь, Теа прав. В лучшем случае, я стала короче на 10 сантиметров. Это ведь серьезное изменение, правда? Ладно, не стоит об этом. Лучше скажи мне, почему это произошло?» «Поняла, Митра, хорошая дочь, хи-хи-хи», слегка пошутила Митра, после чего прикоснулась к слегка потемневшему стволу дерева. Дерево стало слабее. «Это как? Оно использовало много сил, чтобы предоставить мне это состояние, а затем впитало в себя слишком много яда. Корни практически не пострадали, но полученный урон все равно очень серьезный». Когда Дмитра с грустными глазами погладила кору мирового древа, Теодор поспешил провести диагноз. Несмотря на то, что он не был богом, их чувства с Митрой были связаны, а еще, будучи волшебником, он обладал огромным багажом знаний. В связи с этим определение текущего состояния мирового древа отняло совсем немного времени. «Черт, это совсем нехорошо». Теа совершенно не ожидал, что по окончанию боя столкнется с такой ситуацией. Однако вскоре он понял, что этого бы не произошло, если бы мировое древо выросло до необходимого положения. Проблема заключалась в том, что мировое древо Эльфхейма все еще было незрелым, а среди эльфов не было арф, способных помочь его росту. И вот, в такой обстановке сначала был призван Хрёсвик, затем была проведена церемония превращения Митры в богиню и, в конце концов, осуществлено блокирование атаки Нидхёгга. Было бы странно, если бы после всего этого не возникло никаких проблем. «Твоя сила уже вернулась к мировому древу?» «Да», — мрачно кивнула Дмитра, вновь ставшая Митрой. «Но оно все равно в таком состоянии. Тот факт, что после возврата божественной силы ничего не изменилось, мог означать лишь одно. Мировое древо потратило слишком много своей жизненной энергии. А когда Теа увидел листья мирового древа, его лицо и вовсе застыло. Вечно зеленые листья стали слегка желтоватыми, а ветви, которые были столь же прочными, как сталь, теперь легко гнулись и ломались. Похоже, мой перечень проблем пополнился еще одной. Впрочем, самое худшее уже было позади. Ослабление мирового древа было жизненно важным вопросом для всех обитателей Великого Леса, но по сравнению с угрозой в лице Нидхёгга, эта проблема была второстепенной. Чтобы расти, мировому древу требовались жизненные силы, и если их как-то не компенсировать, то через несколько лет или десятилетия оно могло умереть. Тем не менее, этот вопрос нужно было не пытаться решить самому, а сперва обсудить с настоящими руководителями Великого Леса, высшими эльфами. Ну, не думаю, что в ближайшие несколько дней ситуация станет намного хуже. К счастью, теперь у них было куда больше времени, чем пара дней. Кроме того, на этот раз у эльфов было сразу несколько возможных вариантов выхода из сложившейся ситуации. Таким образом, не было никакой необходимости лить ледяную воду на головы тех, кто и так устал от тяжелой борьбы. Кивнув самому себе, Теодор посмотрел на ясное голубое небо, которое жители Великого Леса могли больше никогда не увидеть. Да, голубое небо куда лучше, чем черное. Теодор успел увидеть сквозь трещину в измерении пейзаж Настронда. Небо и земля того мира были полностью поглощены тьмой, а в его ушах до сих пор раздавались крики тех, кому не посчастливилось туда попасть. Если бы не Тхёкт поглотил мировое древо, этот материальный мир превратился бы в точно такой же мрачный и беспросветный ад. Этому не бывать. В раннем детстве Теодор всегда мечтал стать волшебником, который выступит против злого дракона. Однако он никогда не думал, что его мечты станут реальностью. Ху-ху, довольно ухмыльнулся Теа, продолжая смотреть на бескрайние просторы ясного небосвода. Глава 334. Обещанная ночь. Часть 1. Пусть Джереми воспользовался заклинанием самопожертвования как своим последним средством, в какой-то степени для Великого Лиса это оказалось весьма кстати. В противном случае эльфов ожидала бы проблема в виде 200 тысяч вышедших из-под контроля мертвецов. Даже учитывая поражение Джерема и Нитхёгга, задача по устранению такого количества нежити, разбредшейся по лесу, была весьма и весьма неприятной. Прогнившие трупы были насквозь пропитаны смертельным ядом, а их жизненная энергия состояла из проклятой маны. Распространившись по великому лесу, эта мана, отрицающая все живое, могла нанести эльфхиму серьезный вред. Однако Джерем упокоил нежить своими собственными руками. Он принял данное решение, чтобы на некоторое время сделать Нитхёгга сильнее своего оппонента, но, волей случайности, его поступок помог как великому лесу, так и проживающим в нем эльфам. Лишившись проклятой маны и яда, нежить стала самым обыкновенным удобрением. Битва закончилась окончательно и бесповоротно, а потому жители Великого Леса получили возможность сразу же отправиться по своим домам. Южная часть поля боя понесла определенные повреждения, но восточные и западные районы леса получили относительно небольшой урон и восстановили свой первоначальный облик достаточно быстро. Требуется немного больше времени, чтобы вернуть все на круги своя, но для эльфов даже несколько лет – короткий срок. Люди и эльфы совершенно по-разному относились к такому понятию, как время. В отличие от человеческого рода, представители которого становились нетерпеливыми, если куда-то опаздывали всего на пару дней, эльфы могли неделями чего-то ждать, наслаждаясь лиственным чаем. «Я рад, что наши потери нельзя назвать необратимыми», — с облегчением вздохнул Теа, глядя на зеленые кроны деревьев. По сути, вся эта ситуация произошла исключительно из-за самого Теодора. Несмотря на примерное понимание возможных последствий, ему пришлось пойти на риск и освободить Джерема. И это привело к поистине катастрофической угрозе. Так или иначе, чернокнижника удалось победить, а лес – защитить, но в бою погибло более 1000 эльфов. Несмотря на то, что высшие эльфы не ставили это ему в вину, Теодор все равно не мог игнорировать свалившийся на него груз ответственности. Восстановление мирового древа – вот лучшее, что Теодор мог сделать для этого леса. Топ, топ. Тем временем в комнату Теодора вошли несколько эльфов. Нет, это были не просто эльфы, а истинные хранители мирового древа, существа, унаследовавшие силу арв. Что случилось, Теодор? – спросил Алукард, высший эльф с впечатляющей темной кожей. Судя по всему, его порядком беспокоило то, почему Теодор так срочно решил собрать их, когда еще оставалось так много работы. Теа молча обвел присутствующих взглядом, а затем, предложив им присесть, начал свой рассказ. «Прежде всего, спасибо, что ответили на мой зов. Я хотел поговорить с вами только после того, как все уляжется, но есть кое-что, к чему вам следует быть готовыми». От этих слов выражения на лицах высших эльфов существенно изменились. Даже Ная, которая все еще выглядела сонной, невольно вздрогнула, словно предчувствуя нечто нехорошее. Неужели он собирался рассказать о чем-то, касающемся Великого Леса или Эльфхейма, о чем-то, о чем не знали даже высшие эльфы? И вот, когда Теодор рассказал всю историю от начала и до конца, глаза высших эльфов наполнились изумлением. «Что?» – переспросила Алиса, чей голос был на несколько октав выше, чем у Теодора Миллера. «Сила мирового древа действительно ослабла». «Да, это так. И сколько у нас времени? Ты ведь рассказал нам об этом не сразу. Значит, ситуация не актуальна. По моим расчетам, 50 лет. В лучшем случае, 70», — кивнул Теа. «Это очень срочная ситуация». Услышанная новость для высших эльфов была сродни грома посреди ясного неба. И в отличие от расслабленного Теодора, они продемонстрировали весьма бурную реакцию. Алиса закричала, а Лукард сжал кулаки, задумчиво покачав головой. Люмия стала мрачнее тучи, впрочем, как и Эллиноя. Лицо Титании осталось абсолютно беспристрастным, а эмоции Наи были слишком сложными, чтобы их расшифровать. «Черт, у людей другое понятие времени», — вздохнул Теодор, осознав причину происходящего. Человеческая жизнь была слишком коротка по сравнению с тысячелетней жизнью, отведенной высшим эльфом. Для человека десятилетие было огромным промежутком времени, но вот для эльфа 10 лет были эквивалентны всего лишь одному человеческому году. Для них это был не такой уж и большой срок. Вот почему период в 50-70 лет казался им не более чем 5-7 годами. Неудивительно, почему они считали, что эта проблема актуальна. Есть ли какие-то меры, которые можно предпринять? Спросила Ная, вряд ли ты стал бы созывать нас, если бы не хотел что-то предложить. Есть три вещи, расскажи нам. Между двумя собеседниками завязался серьезный разговор, а потому остальные тут же замолкли и превратились в слух. Несмотря на свое вечно сонливое состояние, Ная славилась своей мудростью. В какой-то степени она была лучшим кандидатом на должность лидера для участия в переговорах. Прежде всего, нужно как можно скорее восстановить разрушенный лес, причем его первоначальное состояние должно быть улучшено. Улучшить исходное состояние? Да. Значит, ты хочешь отменить связь взаимного роста? Лес может помочь мировому древу расти, покачала головой Ная, понимая, о чем идет речь. Верно. Но силы одного леса будет недостаточно. Каков второй метод? Да, одного леса будет недостаточно. До нападения нежити жизнеспособность этого леса была меньше, чем у мирового древа. А раз так, то ничего не получится, даже если мы повысим его жизненную силу. Лишь теперь все присутствующие начали понимать суть озвученного Теодором предложения. Это невозможно сделать при помощи существующих инструментов. Ты предлагаешь использовать какой-то внешний источник? Да, посмотрите вот на это. Ответил Теа и вытащил у себя из-за пазухи спящего треххвостого лисенка по имени Трес. Теааф, проснувшись и увидев, как на него пристально смотрит 6 высших эльфов, лисенок тут же тявкнул и уткнулся головой в грудь Теа. На этого лиса, недоумевая, переспросила Ная. Это дух, улыбнувшись, объявил Теодор. Дух, да, когда-то давным-давно они существовали и на западном континенте, но теперь их можно встретить только за морем. На восточном континенте они влияют на темпы роста животных и растений, в том числе на мировое древо. Разумеется, сила мирового древа была слишком велика, чтобы находиться на одном уровне с духами, ведь Игдрасиль был вполне сопоставим с могучим божеством. Тем не менее, высшие эльфы, смотревшие на то, как Теа поглаживает Триса по хвосту, были убеждены, что этот метод может сработать. Если вы примете несколько таких молодых духов в свой лес, то сможете добиться гораздо большей жизнеспособности, чем была у старого лиса. Умем, с этим можно согласиться. Но тогда где мы найдем так много духов? Ах, только не говори мне. Да, я привезу их с востока. А еще, прежде чем Ная успела что-то сказать, Теодор вытащил небольшой мешочек. Почувствовав вытекающий из него аромат, высшие эльфы попросту не могли не застонать. Чувства эльфов были более острыми, чем у людей, а частота маны, исходящая из мешочка, была достаточно сильной, чтобы прямо-таки одурманить их сознание. Это были семена и саженцы, оставшиеся от подарка, врученного Теодору Миллеру хранителями гор Бекун. Если вы посадите эти семена, лес тоже получит некоторую помощь. Разве не так, Ная? Но ведь, насколько я могу догадаться, они весьма ценны для тебя, пустяки. Ты отличаешься от большинства людей. Тебе стоит быть немного более жадным. Услышав комплимент улыбающейся Наи, который на самом деле не был комплиментом, Теодор лишь пожал плечами. Тем не менее, высшие эльфы до сих пор не услышали о третьем методе. Итак, последний, да, и он же самый важный, Эллиноя, да, вздрогнула Эллиноя, услышав, как ее столь внезапно позвали по имени. Сила мирового древа ослабла не только из-за блокирования дыхания Нитхёбга, но и потому, что Игдрасиль помог Митре стать богом. Нам нужен посредник, который поспособствует получению веры, которая была передана Дмитре, для того, чтобы впоследствии вернуть ее Игдрасилю, с улыбкой проговорил Теодор. Посредник, ну, это не совсем правильный термин. Подобно тому, как высшие эльфы называются танцорами мирового древа, боги тоже выбирают людей на соответствующие роли. Боги существовали еще с древних времен, и каждый из них имел своих собственных последователей для распространения религии. Люди, исполняющие эту обязанность и поддерживающие контакт между богами и смертными, как правило, назывались святыми. Я думаю, что для Митры на эту роль лучше всего подходит Эллиноя. Почему, ты заключила контракт с повелителем элементалей земли, что практически идентично с древним духом Земли. Кроме того, Митра тоже хочет выбрать именно тебя. Впрочем, последняя причина не имеет значения, улыбнулся Теодор, подойдя к Эллине, я сам этого хочу. Но если это слишком большое бремя, нет, тут же замотала головой Эллиноя, я сделаю это. Но, если Теодор считает, что я самый подходящий кандидат, то я сделаю это. Эллиноя, встряла Алиса, которая больше не могла выносить эту странную атмосферу, воцарившуюся между двумя людьми, что ж, разве это не к лучшему? Я вот, например, уже порядком устала и от других своих ролей, так что с готовностью оставлю это тебе. Я тоже так считаю. Остальные, после Алисы и Люми, Алукарт и остальные эльфы тоже дали свое согласие. Решение было принято столь быстро, что некоторым из присутствующих было даже слегка неловко, однако никаких возражений не последовало. А затем Теодор вызвал саму Митру. Хунь, а вот и великая Митра, объявила появившаяся из-под земли девочка. Благодаря распростершимся по всему великому лесу корням мирового древа, здесь она могла появиться где угодно. А поскольку она стала воплощением мирового древа и ассимилировалась с ним, высшие эльфы попросту не могли не прочитать в ней присутствие божественности Игдрасиля. Мама Эллиноя, ты правда станешь моей святой? Правда? Правда. Но слово «мама» с покрасневшим лицом пробормотала Эллиноя. Хи-хи-хи, это с оглядкой на будущее. Ну, ладно, если хочешь, я буду называть тебя просто своей святой. Лишь мгновение девушка с пшеничными волосами выглядела абсолютно серьезной, после чего посмотрела на Теодора и Эллиною и снова рассмеялась. Ее глаза опасно заблестели, однако не успел Теа остановить ее, как девочка воззвала к оставшейся силе Дмитры. Все присутствующие тут же ощутили небольшое давление, которое, впрочем, не содержало в себе никакой враждебности. Теодор напрягся, не в силах отвести глаз от открывшейся перед ним сцены. Розовый, синий, красный и оранжевый. Появившиеся в воздухе лепестки разных цветов слились воедино, образовав собой кольцо. Помимо исходящей от него божественной силы, это был аксессуар, который ничем не отличался от хорошо сделанного цветочного кольца. На, а затем Митра передала кольцо Теодору. Почему ты передала его мне? Хи-хи-хи, потому что надеть его должен ты. Что? Я пошла. С этими словами Митра снова погрузилась в землю, перестав отзываться на призывы Теодора. Нет, в этом случае она не отвечала сознательно. Таким образом, он не мог вернуть ее принудительным образом. Эха, что ж, ничего не поделаешь. Митра слишком игрива, с лицом красным, будто спелый помидор, Эллиноя протянула вперед свою левую руку. Теодор не знал, была ли осведомлена Эллиноя о человеческих обрядах, но сложившаяся ситуация закончилась именно таким образом. Спасибо, Эллиноя. В конце концов, Теодор надел цветочное кольцо на палец Эллиной. Одновременно с этим между Теа и Митрой установилась еще одна связь. Благодаря их контрактным отношениям, он стал чувствовать присутствие Эллиной, которая теперь была святой Митры. И вот, пока Эллиноя продолжала с недоумением пялиться на свое кольцо, хлоп, хлоп, хлоп, Алукарт несколько раз хлопнул ладоши, взывая присутствующих к вниманию. Я все еще ничего не понимаю, но, похоже, с этим решено. К слову, Теодор, у меня есть предложение. Какое? Сегодня ночью состоится фестиваль. Глаза Теодора слегка округлились, на что Алукарт с горечью улыбнулся. Даже если мы победили, многие наши братья и сестры навсегда ушли в мир иной. Сегодняшний фестиваль – это шанс воздать хвалу душам погибших и поощрить живых. Как наш спаситель и друг, мы надеемся, что ты также примешь в нем участие. Хорошо, спасибо. Остальные будут рады этому. Возможно, этот фестиваль должен был стать прощальной церемонией Теодора. Таким образом, он с готовностью кивнул, и удовлетворенный Алукарт вышел из комнаты. Тем временем Люмия и Алиса наконец-то смогли насладиться долгожданным отдыхом. Титания продолжила скучать, она и опустила голову на стол и уснула. Одна лишь Эллиноя все еще смотрела на свой палец. Сегодня ночью, прикоснувшись к своему цветочному кольцу, ей показалось, что она чувствует его запах и силу. Сегодня ночью, вновь пробормотала эльфийка необычайно решительным для нее тоном. Глава 335. Обещанная ночь, часть 2. Несмотря на то, что солнце уже опустилось за небосвод, в лесу было необычайно шумно, а причиной тому стало известие о проведении фестиваля, которое распространилось по всему великому лесу. Эльфхейм пригласил на празднество абсолютно всех, и своих собственных жителей, и интов с дриадами, и даже зверолюдов. Несмотря на то, что проведение подобного мероприятия всего через несколько дней после окончания большой битвы казалось весьма странным решением, так было лишь с человеческой точки зрения. Жители Великого Леса хотели воздать хвалу героям и вознести молитвы погибшим, а потому с удовольствием приняли это приглашение. И вот, вскоре весь Великий Лес заполнился радостными песнями дриад, мерной поступью энтов, приятными мелодиями и веселыми голосами. Особо оживленной была площадь, расположенная подле мирового древа. А сейчас предлагаю тост за нашего друга, Теодора Миллера. Подняв деревянную чашу, провозгласила Лукард: «Ура!» Вместе со всеми остальными Тео поднял свою собственную чашу и улыбнулся. Фактически, произнесение тостов не входило в обычаи эльфов. Тем не менее, они переняли эту привычку, увидев, как Тео время от времени чокается с Вероникой. Вот почему присутствующие здесь напивались гораздо быстрее, чем обычно, поскольку употребляли алкоголь в отличном от привычного темпе. И это внезапное распространение вредных привычек заставило Теодора чувствовать себя неловко. Ик, а самая главная жертва этого процесса сидела слева от него. Эллиноя, ты не слишком много пьешь? Ах, нет, все в порядке, Ик. Я переживаю, чтобы тебе не стало плохо. Ее кожа раскраснелась, а язык заплетался. Тем не менее, ее взгляд был достаточно трезв, а потому Тео решил поверить своей спутнице на слово. Впрочем, его сегодняшним собутыльником была не только Эллиноя. «Эй, великолепный молодой человек, предлагаю еще по одной. Почему ты так меня называешь? Ты выглядишь намного моложе меня». Высшая эльф Алиса была похожа на девушку в позднем подростковом возрасте, а потому эти слова вызвали у нее широкую улыбку. Каждой женщине, вне зависимости от расы, нравилось, когда ей говорили, что она выглядит молодо, в особенности высшим эльфам, которые жили сотни, а то и тысячи лет. «Что, ты не хочешь со мной выпить?» Поднеся к губам бутылку, продолжила упорствовать Алиса. «Нет-нет, что ты?» Сдался Теодор на милость победителя и выпил еще одну чашу спиртного. Однако не успел он преодолеть эту гору, как перед ним выросла еще одна в виде люмии с очередной бутылкой крепкого вина. Все это время Теодор думал, что Люмия – зрелая и надежная женщина, а потому в какой-то степени чувствовал себя преданным. Сама же Люмия виновато улыбнулась и, протянув в его сторону свою чашу, произнесла: «Давай выпьем за то, чтобы все наши проблемы, через которые мы прошли, оказались последними». Да, на этой вечеринке Тео выпил куда больше среднестатистического человека, а потому чувствовал, как его лицо прямо-таки горит. Эльфийский алкоголь оказался намного крепче, чем он предполагал. На текущий момент ему пришлось осушить уже несколько бутылок вина и, несмотря на все свои попытки уменьшить дозу потребления, шестеро его компаньонов беспрестанно требовали нового поднятия бокалов. Впрочем, эффект охмеления быстро исчезал. «Так-так, что тут у нас?» – проговорила Вероника, присев рядом с Тео. Нахмурившись, она посмотрела на опорожненную бутылку, но, к счастью, сердиться не стала. «Вот, у меня еще немного осталось. Ах, спасибо!» Спасла положение Титания. Несмотря на то, что две женщины познакомились совсем недавно, они сразу же понравились друг другу после того, как прошли через ту страшную битву. Таким образом, Титания и Вероника просто сидели друг напротив друга, выпивая вино в совершенно непринужденной обстановке. Звуки, воспроизводимые музыкальными инструментами, ласкали их уши, а потому окружающая атмосфера была достаточно хорошей. Так прошло несколько часов. Ой, чаша Эллиной упала. Это служило явственным доказательством того, что эльфийка уже плохо контролировала свои движения. Теодор понял, что пришло время остановить ее и проговорил: «Думаю, тебе уже точно хватит. Ты беспокоишься обо мне?» Весело улыбнувшись, спросила его Эллиноя. «Да, беспокоюсь», кивнул Теодор, не обращая внимания на свое колотящееся сердце. «Тогда, может, ты хочешь подышать свежим воздухом, как и в прошлый раз?» «Это», — заколебался Теодор, однако тут же с правой стороны получил дружеский толчок плечом от Вероники. «Иди, сейчас самое время», — понимающе произнесла мастер Красной Башни, заставив Эллинею покраснеть. «Эх, что ж, идем». «Да», — Теодор подал руку Эллине, которая, покачиваясь, поднялась со своего места и покинула место проведения празднества вместе с ним. Высшие эльфы были слишком пьяны, чтобы осознать исчезновение одной из своих коллег, или же просто решили не обращать на это внимания. «Ба!» – проворчала Вероника, глядя им вслед, после чего развернулась и взяла с блюда свежий плод. Впрочем, один из высших эльфов был достаточно трезвым, чтобы прочесть эту ситуацию. «Вероника, я не очень разбираюсь в отношениях между мужчинами и женщинами, но ты действительно их вот так просто отпустишь?» – спросила ее Титания. «Кха, да уж, действительно, вы ведь должны притворяться, что ничего не знаете», – внезапно воскликнула Вероника, заставив других высших эльфов удивленно взглянуть на нее. Затем мастер Красной Башни прокашлялась, после чего закрыла глаза. Казалось, она подавляла эмоции, вызванные словами Титании. Сама же виновница столь бурной реакции ожидала ответа с абсолютно невыразительным лицом. В конце концов, Вероника открыла глаза и произнесла: «Ну, как бы там ни было, она и вправду относится к малышу достаточно серьезно. Хмм, однако, если она останется с Теодором всего на одну ночь, я буду с ним всю оставшуюся жизнь», — закончила говорить Вероника, после чего положила взятый плод себе в рот и принялась его жевать. Впрочем, продлилось это недолго. «Тьфу, это что, древесный уголь?» То, что она сочла фруктом, на самом деле оказалось чем-то вроде приготовленной на костре рыбы. Тем временем Титания, наблюдавшая за всем этим процессом, подалась вперед и наполнила пустой бокал Вероники. «Люди должны знать, что мы, эльфы, ненавидим лжецов. А, это ты к чему? Твоя ложь. Она была такой милой. Че, что это еще за чепуха?» Глядя на смущенную Веронику, Титания подняла свою чашу. Праздник продолжался. За все проведенное в Эльфхейме время Теодор хорошо изучил его географию, однако даже он не знал, где находится покой высших эльфов. Поэтому вела его Эллиноя, а он просто покорно шагал рядом. Тем не менее, вскоре ситуация несколько изменилась. «Ах, Эллиноя!» Эльфийка оступилась и начала падать. К счастью, руки те оказались быстрее силы притяжения. И вот, в следующий момент девушка оказалась в его объятиях, дав ему ощутить высокую температуру своего тела и его запах. «Я больше не могу идти. Теодор, извини, но не мог бы ты, пожалуйста, отнести меня в мою комнату?» Наклонившись к тебе, прошептала ему на ухо эльфийка. Это было по-настоящему смертельное искушение, вне зависимости от того, планировала она все это или же нет. «Конечно, ху-ху, пожалуйста». Даже несмотря на свое охмелевшее состояние, ее улыбка была по-настоящему соблазнительной. Вытряхнув все ненужные мысли из головы, Тиа начал двигаться вперед. Из-за дыхания Эллиной и ее жаркой кожи, концентрация Теодора была на грани краха, но он каким-то образом смог это пережить. И вот, пройдя еще несколько минут в указанном направлении, Тиа увидел пространственную дверь, тщательно замаскированную иллюзией. «Неужели там действительно спальня Эллиной?» — внезапно подумал Теодор. «Что случилось?» — прошептала ему девушка. «Да, ничего», — ответил Теодор и вошел внутрь. Мрачное с виду древесное дупло тут же трансформировалось в совершенно иное пространство. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, ведь я уже несколько раз испытывал на себе эффективность пространственных дверей, которые не смог бы воссоздать даже мастер Белой Башни. «Значит, ты здесь живешь сегодня?» «А-а», — Эллиноя совершенно внезапно упала на землю, так и не ответив на вопрос Теодора, отчего тот превратился в каменную статую. И эта реакция была довольно естественной. «Теодор», — произнесла эльфийка, посмотрев на Теодора совершенно ясным взглядом, напрочь лишенным каких-либо признаков охмеления, — ты помнишь обещание, данное той ночью? Ему не нужно было гадать над тем, что имела в виду Эллиноя. «Да, тогда я могу считать это кольцо ответом?» — спросила девушка, подняв палец с надетым на него цветочным кольцом. В отличие от эльфов, которые родились в Великом Лесу и никогда его не покидали, Эллиной какое-то время пришлось жить в мире людей. Она прочитала много книг, написанных людьми, а потому не было ничего удивительного в том, что она знала их обычаи. Кольцо, надетое мужчиной на левую руку женщины, являлось символом их брака. Эллиноя, это больше нельзя было откладывать. Он не мог и не должен был продолжать избегать этого разговора. Нехватка мужества и решимости была худшим пороком как для мага, так и для мужчины. Вот почему Теодор успокоил свое сердце и произнес слова, на которые все это время не решался. «Ты нравишься мне. Тем не менее, я не думаю, что гожусь на роль твоего спутника жизни». Он не мог сделать счастливой высшую эльфийку, которой судьба отвела прожить в этом мире 1000 лет. Нет, это был вовсе не вопрос времени. Для Теодора, который попадал во всевозможные передряги, вовлечение в эльфийско-человеческие отношения было не самым лучшим выбором. Он мог, сам того не желая, обречь Эллинею на страдания. А еще ему было очень жаль за свою нерешительность и то, что так долго заставлял Эллинею ждать. «Я тоже», — произнесла девушка голосом, преисполненным тепла, и взяв его за руки, «я тоже так считаю, Теодор». Эллиной открыла глаза, обнажив свои сверкающие слезы, а затем совершенно искренне и нежно призналась в том, что чувствовала. «Возможно, это потому, что я стала святой Митраили, может быть, из-за силы высшего эльфа, но я вижу это. В будущем тебя ждут великие дела, и я не могу сдерживать тебя, Эллиноя. Я знаю это, но мы здесь, и рядом больше никого нет. Знаешь, это вино необычайно крепкое. Я никогда прежде не пробовала его. Можешь считать это моей слабостью, призванной воспользоваться твоей добротой и сегодняшним вечером. То, что она делала, было чем-то постыдным». Теодор покачал головой. «Нет, постыдными следовало называть поступки людей, направленные на предательство своих же друзей ради богатства и власти. Милая девушка, использующая милые трюки, чтобы получить чью-то привязанность, вела себя вовсе не постыдно». И раз так, улыбнулась Эллиноя, несмотря на то, что ее глаза все еще были мокрыми от слез, а затем ее тонкие пальцы нащупали тесемки, и эльфийка добавила своим нежным, заставляющим Теодора таять, голосом: «Дай мне эту ночь». Когда одежда Эллиной упала на землю, Тео больше не мог ни о чем думать. Нет, он не хотел думать. С этого момента его блестящий разум перестал быть препятствием. Тео шагнул вперед и притронулся к ее плечу. Вместе с теплым прикосновением он почувствовал дуновение прохладного ветерка, а затем тени двух людей опустились на кровать, и началась долгая ночь. Фестиваль закончился не скоро. Конец 15-й книги. Глава 336. 5 лет спустя, часть 1. Хумэм, лежа на своей громоздкой постели, мужчина с черными волосами и голубыми глазами медленно открыл глаза. Не увидев никого рядом, он ухмыльнулся, после чего поднял свое внушительное тело. Прошло уже несколько лет с тех пор, как этот сон был явью, но, даже несмотря на это, он все еще вспоминал о нем. «Что ж, я уже не подросток, все еще переживающий половое созревание». Теодор поправил смятые простыни и одеяло, после чего открыл окно. Фу-ух, темная комната тут же наполнилась ярким светом. Единственным приспособлением в спальне Теа, которое полагалось на магию, была тень, препятствующая проникновению света, а потому ползущая по направлению к зениту солнце в придачу ко всему Мановилю тут же озарило контуры его комнаты. Столичные здания были намного выше, чем несколько лет назад, а улицы были освещены магическими огнями даже в достаточно светлый утренний час. Сегодня они горели мягким голубым светом без малейших признаков красноватых оттенков, возвещающих о чем-то чрезвычайном. Сегодняшний день обещал быть мирным и ничем не примечательным. После великой битвы в Эльфхейме бешеный круговорот событий, центром которых был Теодор, наконец-то пошел на спад. Гражданская война в Андрасе и хаос в центральной части континента, образовавшийся после исчезновения Лайрона, стали источником головной боли и для Милтара, но все это уже было неважно. По сравнению с чернокнижником 9 Го-круга, который пытался скормить мировое древо Нитхёбгу, межнациональные дрязги казались в какой-то степени даже милыми. На несколько секунд Теодор задумался о событиях прошлого, после чего развернулся и произнес: «Гойтия». «Да, хозяин», — услужливо отреагировало кольцо, покоящееся на его правой руке. «Что у нас сегодня по расписанию?» «В 8 часов утра в зале заседаний Королевского дворца состоится собрание. В 2 часа пополудни Роберт Эльпенхаймер посетит военную академию с целью создания стратегического класса, а в 7 часов вечера на вас с Вероникой забронирован столик. Что-то я совсем забыл об этом собрании. Нужно поторопиться». Выслушав Гоэтию, действующую в качестве его ассистента, Теодор посмотрел на деревянные часы и приступил к сборам. Солнце лишь начало свой путь по небосводу, но истинные волшебники не тратили попусту ни одной минуты. Люди с насыщенным расписанием довольно часто становились совами. Тем не менее, у людей с такой физической силой, как у Теодора, сонливость исчезала с первыми лучами солнца. Он открыл свой гардероб, который за последние несколько лет стал несравненно больше. В нем содержалась самая разная одежда, которая использовалась в зависимости от той или иной ситуации. В ее число входил целый ряд мантий для встреч на государственном уровне, публичных церемоний и приемов. «Они будут молчать, даже если я приду в чем попало», — однажды сказал Бландилу. И это было чистой правдой, поскольку никто не мог остановить или проконтролировать действия мага 8 Го-круга. Чтобы убедиться в этом, Достаточно было просто посмотреть на Веронику, для которой правила и вовсе не существовало. Однажды она пришла на официальное королевское собрание в открытом вечернем платье, что для кого-то другого было бы чем-то неслыханным. Тем не менее, Теодор не хотел чувствовать на себе косые взгляды чиновников, а потому и решил надеть соответствующую одежду. Пусть этот наряд и не был сделан магами, но сидел он на нем хорошо. Веронике он не нравится, но мне кажется, что дизайн достаточно неплох. Это была черная мантия с золотыми украшениями, которые тут же давали понять. Ее обладатель – человек с высоким статусом. Теодор расправил сложенную материю и по привычке кое с кем поздоровался. «Господин Спенсер, вы здесь?» Несколько секунд висела полная тишина, после чего из правой руки Теодора пришел ответ. «Здесь, здесь». Этот старик прослужил дольше, чем предполагал. «Ха-ха, пожалуйста, не думайте так, вы обладаете превосходной силой. Эх, но сейчас-то я бесполезен». Услышав ворчание легендарного героя Рейнольдса Спенсера, Теодор усмехнулся. После поглощения калибра души, душа героя осталась в правой руке Теодора и на протяжении 5 лет отдавала ему всю свою силу. Таким образом, Тео каждое утро проверял его присутствие, поскольку Спенсер мог исчезнуть практически в любой день. Впрочем, сам Рейнольдс считал, что это вовсе не обязательно. «Однако я об этом не жалею, поскольку нашел достойного преемника. Не печалься и не оплакивай меня, не нужно прощаться с душой, которая уже давно погибла. Может, я просто хочу сказать ей спасибо, вот же упрямец». Теодор мог поручиться, что в этот момент Рейнольдс криво усмехнулся. Мысленно улыбнувшись, маг деактивировал аварийное заклинание. Аварийная магия не имела для него никакого значения, поскольку он и так тут же просыпался, когда чувствовал чье-то приближение. Тем не менее, это было официальное устройство по обеспечению безопасности, которое он включал просто по привычке. А затем его чувства зафиксировали за дверью слугу, который, получив разрешение войти, вежливо поклонился Теодору и поздоровался. «Прошу прощения, мастер Башин». Услышав свой титул, к которому до сих пор не мог привыкнуть, Тео кивнул головой. Между тем, слуга осторожно продолжил говорить. «Его Величество пригласил мастера Башин на совместный завтрак. Если хотите, я проведу вас в трапезную. Пожалуйста, будьте так добры, будет исполнено». Развернувшись на месте, отчеканил слуга. Теодор с горькой улыбкой последовал за ним. Когда он был ребенком, ему хотелось богатства и славы. Теперь все это его совершенно не прельщало. У него были силы, способные сравнять с землей горы и изменить климат. Разве деньги и статус могли теперь что-то значить? У Теодора Миллера, главы всех мастеров башен, были свои собственные проблемы, недоступные для понимания других. Мастер башен был человеком, стоявшим над всеми башнями маги. Впервые в истории Милтора данный титул нашел своего обладателя, хоть и произошло это сравнительно недавно. 2 года назад Бенедикт, утомленный войной с Андрасом, подал в отставку. Все это время он был абсолютно свободным магом, не принадлежавшим ни к одной из башен маги. Благодаря этому, Бенедикту удавалось сохранять баланс между башнями со своей, достаточно объективной точки зрения, а также исполнять роль председателя магического сообщества. Проблема заключалась в том, что после его ухода на пенсию не осталось никого, кто смог бы занять освободившуюся вакансию главы центральной башни. Старшие маги, прошедшие через бесчисленное количество войн, были погружены в свои собственные магические исследования и не горели желанием взваливать на себя дополнительные обязанности. Впрочем, они и без того немало сделали для Милтора, а потому никто не хотел их беспокоить. Но прежде всего, кандидат в мастера той или иной башни должен был обладать 7 кругом и выше. Со смертью мастера синей башни, Бландилла, остался лишь один человек, достаточно компетентный, чтобы стать главой центральной башни. И этот человек, я, вздохнул Теодор, вспоминая события тех дней, если бы меня здесь не было, Бенедикту пришлось бы повременить с выходом на пенсию. Теодор Миллер, самый молодой волшебник, которому удалось достичь 8-го круга, был героем, подходящим абсолютно под все требования, чтобы стать мастером одной из башен. Кроме того, мастер Красной башни, Вероника, была жива и здорова, а потому ни у кого не было никаких опасений, что Красная башня развалится, если Теодор оставит ее без внимания. Ну и в довершение, об этом знали лишь немногие, но Вероника пребывала в подчиненном положении по отношению к Теодору. Таким образом, От начала и до конца эта должность предназначалась для Теодора Миллера. Процесс назначения прошел достаточно быстро. Естественно, Вероника согласилась и без малейших колебаний проголосовала за него наряду с мастером Белой башни и мастером Желтой башни. Место мастера Синей башни на тот момент пустовало, а потому его голос рассматривался как воздержавшийся. В связи с этим решение было принято на основании большинства проголосовавших. Так впервые за историю Милторай произошло появление новой должности – мастера башен. Это было доказательством того, что Теодор являлся величайшим магом своего времени. Тем не менее, помимо красивого титула, это повлекло за собой и увеличение объема работы, а потому Тео мог лишь вздохнуть, в очередной раз увидев уже привычный ему зал заседаний. «Это никуда не годится. Мы должны организовать в Астине полноценный вооруженный протест. Они совсем позабыли о той доброте, которую мы проявили по отношению к ним, и теперь хотят удвоить цену на все свои товары». Несмотря на то, что Роберт стал старше и мудрее на целых 5 лет, он все так же буйствовал на заседаниях, критикуя власти тех или иных стран. В данном случае под его горячую руку попал Остин. После того, как засуха, вызванная песчаным драконом, исчезла, небольшое пустынное королевство постепенно начало развиваться. Все это было исключительно благодаря действиям Теодора, но государство, в котором рука об руку действовала как гражданская власть, так и религиозная, продемонстрировало по-настоящему удивительный импульс. Однако, когда королевство Остин перестало быть нищим, оно начало действовать несколько бесстыдно. Ну уж нет, вооруженный протест – это слишком. Разве вам не кажется, что это сделает нас похожими на каких-то имперцев? Независимо от того, насколько бесстыдно действует Остин, использовать оружие – неправильно. Сегодняшнее собрание ничем не отличалось от всех прочих, когда два министра, Роберт и Джером, пытались перекричать друг друга. И что, сегодня они повышают цены, а завтра пойдут на нас войной? С выпученными глазами объявил Роберт. Цель этой встречи – найти дипломатичный способ выхода из ситуации. Как и всегда, в словах каждого из них была своя логика. Милтор выиграл Северную войну, в результате чего приобрел много новых территорий и ресурсов. Таким образом, магическому королевству удалось выйти далеко за пределы того, где оно было 5 лет назад. Однако для того, чтобы использовать эти земли и ресурсы, нужны были люди. Таким образом, в настоящее время население и войска Милтора были разбросаны по всей своей обширной территории. Кроме того, послевоенная атмосфера в королевстве лишь недавно стабилизировалась, а потому война или даже вторичное участие в каком-либо военном конфликте могли ее нарушить. А в следующий момент поднял руку маг, облаченный в синюю мантию. «Я скажу, КГММ». Одновременно с этим и Джером, и Роберт тут же замолчали, поскольку статус этого мага был намного выше, чем их собственный. И вот, главное лицо на этой встрече, Курт Три, повернулся в сторону говорившего и произнес: «Пожалуйста, мастер Синей башни». «Да, ваше величество». Это была она. За последние 5 лет эта все еще робкая девушка сильно изменилась и была признана мастером Синей башни. Ее серебряные волосы были похожи на мягкий лунный свет, а голубые глаза – на спокойное озеро. Красивая женщина, обладающая как мудростью, так и силой, поднялась со своего места, держа в руках посох, символизирующий предыдущего мастера Синей башни – Сильвия. Это была Сильвия Адрункус. После смерти Бландилла она на 3 года с головой ушла в магию, позабыв обо всем остальном. Теодор часто бывал у нее, но все, что он мог сделать, это провести короткое совместное чаепитие. В ее глазах пылал слишком интенсивный свет, чтобы даже хотя бы попытаться ее остановить. Вероника сказала, что они смогут нормально общаться лишь тогда, когда Сильвия достигнет поставленной перед собой цели. И вот, этой девушке действительно удалось оправдать надежды своего дедушки и учителя. Несколько лет непрерывных тренировок и обучения привели к тому, что она достигла своего предела. А затем, при помощи своих собственных усилий и таланта, она пробила возвышающуюся перед ней стену. Теперь никто не мог игнорировать Сильвию, которая добралась до 7-го круга примерно в том же возрасте, что и Теодор Миллер. Некоторые видели в этом знак бесконечной славы Милтора, в то время как другие были очарованы ее красотой. Настала новая эра. Вакантные места, оставшиеся после ушедших людей, были заполнены, и колесо истории продолжило свой ход. На мгновение взгляд Теодора углубился, но вскоре вернулся в исходное состояние. Сильвия была не единственной, кому пришлось несколько лет стоять лицом к стене. Перед Теодором Миллером возвышалась его собственная, высокая и непреодолимая стена 9 го-круга. Глава 337. 5 лет спустя, часть 2, несколько месяцев назад Теодор понял, что изучил все виды магии в Зале Славы и в Нулевой Библиотеке, в том числе искусство Амнёда Абеносаймы и Каббалу Алистера Кроули. Кроме того, он получил учение множества великих людей, потратив на это внушительное количество очков достижений. Это, а также его собственная способность к обучению, показали по-настоящему впечатляющий результат. Не думал, что присыщусь знаниями уже через 5 лет. 5 лет протекли, словно воды горной реки, и Теодор понял, что достиг пределов смертного. Количество заклинаний, которые можно было использовать в любой момент, а также циркулирующая в его теле магическая сила, существенно отличались от того, что было в прошлом. Теперь его калибр души был совершенен и не требовал помощи Рейнольдса Спенсера. Теодор стал сильным магом, у которого, по сравнению с другими мастерами башен, не было ни одного слабого места. Он прекрасно овладел магией стихии, а также некоторыми видами особой и специальной магии. Теперь Теодор мог в одиночку одержать верх над тем Джеримом, которого приходилось сдерживать силами сразу нескольких мастеров. Он вышел за пределы 8 го-круга и был в полушаге от 9 го. Таков был нынешний статус Теодора, диагностированный Глоттони. Он мог сделать последний шаг и стать трансцендентным существом, или мог упустить эту возможность и рухнуть обратно, в сферу смертных. Но, к сожалению, эта территория была не до конца известна даже Гримуару, прожившему на этом свете многие тысячи лет. Стена, расположенная между кругами, являлась ничем иным, как пределами самого человека, и преодолеть ее, заручившись внешней помощью, было попросту невозможно. Глоттони, один из гримуаров семи грехов, однажды посоветовал ему: «Ты можешь перепрыгнуть через эту стену всего за одну ночь, обретя небольшое просветление, а можешь продолжать биться о нее на протяжении веков». Правильного ответа на вопрос, как ее преодолеть, попросту не существует. Некоторые, в попытках сделать это, заканчивали саморазрушением своего собственного сердца, в то время как другие поддерживали в себе жизнь на протяжении многих лет, однако так и не смогли добиться успеха. Так или иначе, для Теодора это не имело никакого значения. Ему нужно было найти свой ответ. На 10 тысяч магов существовало 10 миллионов способов достижения этой цели. В некотором смысле преодоление стены 9 го-круга было сродни овладения чарами. Даже если несколько магов обучались одному и тому же мастерству, каждый из них обладал своей собственной индивидуальной техникой и по-своему исполнял то или иное заклинание. Даже Глоттони, зная о природных способностях, таланте, личности и всех прочих характеристиках Теодора Миллера, не могла определить правильный подход. Это все имеет смысл, однако мне кажется, что у Глоттони просто нет правильной формулы, подумал Теодор, сетуя на беспомощность своего союзника. Тем временем продолжающийся в зале заседаний спор утих. Обе стороны сочли предложенный Сильвией компромисс весьма приемлемым. В конечном счете было решено сократить экспорт в королевство Остин магических артефактов, а также оказать давление на местные власти, используя соседние королевства. Это было достойное решение, с которым Теодор молча согласился. Причина, по которой он ничего не сказал, заключалась в том, что его статус был слишком высоким. Мнение Теодора было настолько веским, что большинство остальных людей беспрекословно следовали ему. Также существовал еще один побочный эффект. Дворяне всеми возможными способами пытались использовать его в своей борьбе за власть. «Я знаю, что они хотят воспользоваться мной в своем противостоянии с королем, но неужели они действительно считают, что я настолько безумен, чтобы затевать государственные перевороты?» Король Милтара был далек от понятия «обычный коррумпированный чиновник», а потому не было ни единой причины затевать смуту в спокойном и благополучном королевстве. Таким образом, Теодор поддержал предложенный вариант решения вопроса, и встреча закончилась именно так, как того хотела Сильвия. Что ж, тогда на этом будем считать сегодняшнее заседание оконченным. Возвращайтесь к своей работе и убедитесь, что оговоренные меры против Остина будут выполнены в кратчайшие сроки и в полном соответствии с принятым решением. «Все ясно?» – спросил Курт-3. «Да, Ваше Величество. Мастер Башин, будьте так добры, задержитесь на минутку. Я хотел кое-что с вами обсудить. Впрочем, если у вас какие-то неотложные дела, к счастью, магические огни, призванные возвещать о чрезвычайных ситуациях, по-прежнему мерцали приятным голубоватым светом, а потому разговор вряд ли должен был затронуть нечто экстренное. «Конечно, Ваше Величество», вскоре собравшиеся в зале заседаний люди один за другим начали уходить. Первыми покинули зал чиновники и министры, а затем последовали те, кто сидел ближе всего к Курту Три. Естественно, самой последней была мастер Синей Башни, Сильвия. Поднявшаяся со своего места Сильвия повернулась к окликнувшему ее Теодору и услышала достаточно странный вопрос. «У тебя все хорошо, как бы там ни было?» Теодор Миллер попросту не мог не беспокоиться о Сильвии, даже когда та достигла 7-го круга. Теа был единственным человеком, которого она назвала своим другом, а Бландил пожертвовал ради него своей собственной жизнью. И вот, улыбнувшись, Сильвия спокойно ответила: «Да, я немного занята, но все в порядке. Я слышала, что в последнее время вы с Вероникой хорошо ладите. Мои поздравления, КХМ, спасибо. Его Величество ждет тебя, так что давай поговорим позже». «Хорошо, да». Теперь Сильвия была намного сильнее, чем раньше, но вместе с этим и ее эмоции были куда стабильнее прежнего. Тем не менее, то, что случилось, в какой-то степени нарушило установившуюся между ними связь, и теперь с этим уже ничего нельзя было поделать. Таким образом, проведя взглядом удаляющуюся Сильвию, Теодор Миллер подошел к Курту, который все еще сидел за столом. «Вы звали, Ваше Величество?» – спросил Теодор, желая узнать, почему его попросили остаться. «Да, мастер Башин, я подумал, что нам лучше поговорить об этом с глазу на глаз, не вынося на публичное обсуждение, где опять начались бы споры да склоки. Прости, ничего, я готов уделить вам столько времени, сколько потребуется». В ответ Курт Три кивнул и мягким тоном произнес: «Речь о южном исследовании, о котором мы говорили с тобой примерно неделю назад. Южная часть континента представляла собой печально известные болотистые земли, а также области, где не решалось обосноваться ни одно цивилизованное общество. Поговаривали, что материальный мир в тех местах был повсюду ограничен, а большинство искателей приключений либо не смогли продвинуться вглубь даже на несколько километров, либо попросту не вернулись. Однако, несмотря на это, Теодор все равно планировал провести исследование этих земель. Я знаю, что твои способности существенно возросли. Большинство изменений, которые произошли в Милторе на протяжении последних лет, связаны именно с твоими навыками», — сказал Курт, искренне довольный достижениями Теодора. «Однако Южный континент еще опаснее, чем о нем говорят. Да, в болотах встречаются весьма и весьма ценные ресурсы, но там нет ни одного государства. Южный континент стал причиной гибели самых подготовленных и хорошо охраняемых экспедиций. Я знаю об этом, Ваше Величество. Я не могу приказать тебе отказаться от этой идеи. Если ты действительно хочешь уйти, я не могу тебя остановить. Но знай, что я категорически против этого. До сих пор отношения между королевской семьей и башнями магии оставались на хорошем уровне по той причине, что они относились друг к другу с пониманием. Башни магии не сильно вмешивались в государственные дела, в то время как королевская семья не мешала и даже поощряла магические исследования. Другими словами, существовало негласное табу на вмешательство в дела друг друга. И так было в Милторе по сегодняшний день. Вот почему в некотором смысле Курт Три нарушал сформировавшиеся устои. Если бы Курт Три решил воспрепятствовать ему по политическим причинам, то Теодор мог и вовсе отвернуться от Милтора, лишив его тем самым одного из своих основных столпов. Однако в глазах короля прослеживалась лишь одна эмоция – забота.